Глава 35. 11.22. Сегодня явно день встреч со старыми друзьями. Теперь пришли Вендины подружки. Она быстренько снимает и прячет кольца с бриллиантами и выпрямляет спину. Заставляет мальчишек выйти на смотрины. Они и вправду оба хорошенькие, но Райан не хочет выпендриваться, зато Коул позволяет теткам в волю себя потискать, а сам тычет пальчиком им в уши и глаза. Райан же демонстративно ковыряет пальцем в носу и вытирает палец о шорты. Его увещевают нежным воркованием. Гости достают фотографии собственных детей и пускают по кругу. Все охают и ахают. «Какие милые, славные! Сплошное очарование!» Никто из присутствующих не произвел на свет уродливого и даже обыкновенного ребенка. Женщины болтают, а сами украдкой рассматривают друг друга, прикидывая объем бедер и талий, торчащих животов и оттопыренных задниц, сравнивают с изначальным типом фигуры и не забывают учитывать, сколько позади беременностей. Молча друг друга оценивают, молча выносят приговор. И перестраиваются точно птички на жердочке. Да чего тяжело быть женщиной? Венди подбирает живот и, скрестив ноги, вытягивает мыски, как балерина, стараясь скрыть полноватые щиколотки, продемонстрировать икры, а главное — отвлечь внимание от других частей тела. Ноги у нее материнские, гладкие, литые, неописуемой красоты. Кто-то извлекает из сумки альбом с выпускными фотографиями, и тетки воют от восторга точно гиены.